Старший вновь обратился к Алатристе. «Вы могли убить меня и не убили. Вы спасли жизнь моему другу. Почему?» «По старости. Размяк с годами». Стини покачал головой. «Тут что-то не так». Он переглянулся с юношей и с удвоенным жаром вновь приступил к расспросам. «Вас ведь подослали к нам, правда?» Подобная настырность стала досаждать капитану, и раздражение его еще усилилось, когда он увидел, что собеседник потянулся к висевшему на поясе кошельку, как бы давая понять, что всякое полезное сведение может быть соответствующим образом вознаграждено. А потому он нахмурился, закрутил ус и взялся за рукоять шпаги. «Сударь», — сказал он, — «неужели я похож на человека, который станет выкладывать первому встречному всю подноготную?» Англичанин пристально посмотрел на него и медленно отвел руку от кошелька. «Нет, не похоже. Совсем не похоже». Алатристе одобрительно кивнул. «Отрадно, что заметили. Ну так вот, садитесь на своих лошадок и хорошенько их пришпорьте. Мой напарник может вернуться. А вы? А я уж как-нибудь». Англичане вновь обменялись несколькими словами. Потом старший в задумчивости сложил руки на груди, причем большим и указательным пальцами правой подпер подбородок. Эта вычурная и картинная поза лучше смотрелась бы в роскошной зале какого-нибудь лондонского дворца, чем на темной улочке старого Мадрида, где, тем не менее, этот самый Стини чувствовал себя вполне уверенно, ибо явно привык везде и всюду вести себя, как ему вздумается, не заботясь о мнении окружающих. Белокожий, белокурый, изящный, настоящий придворный вертопрах, который, однако же, в недавней схватке выказал, впрочем, как и его спутник, мужество и стойкость. Капитан отметил про себя, что скроены оба англичанина по одной колодке. Жеребята из хорошей конюшни. Кому же они стали поперек дороги? Вероятно, тут замешаны женщины, религия или политика. А может, и то, и другое, и третье. «Об этом никто не должен знать», — произнес, наконец, англичанин, и Алатристе в ответ тихо рассмеялся сквозь зубы. «Я в этом заинтересован больше, чем кто-либо другой». Его смех обескуражил англичанина, а может, смысл сказанного дошел до него и не сразу. Но через мгновение улыбнулся и он. Улыбнулся самым краешком губ, учтиво и чуть презрительно. «На карту поставлено очень многое», — пояснил Стини. Справедливость этого высказывания Алатристе не мог не признать. «Еще бы», — буркнул он. «Моя голова, например». Если англичанин и понял иронию, то не придал ей значения. Он снова задумался. «Мой друг нуждается в отдыхе. Человек, который ранил его, может подкарауливать нас где-нибудь еще». Он на мгновенье замолчал, пытливо вглядываясь в того, кто стоял перед ним, и словно пытаясь определить, действовал тот по влечению сердца или же по коварному расчету. Потом пожал плечами, как бы давая понять, что ни ему, ни его спутнику выбирать не приходится. «Вам известно, куда мы направлялись?» Алатристе бестрепетно выдержал его взгляд. «Может, и известно». «Вы знаете, где находится семитрубный дом?» «Предположим, что так». «Проводите нас туда?» «Нет». «Передадите записку?» «Ни за что на свете». «Нет, этот Смит явно считает его слабоумным». «Вот этого как раз капитану и не хватало. Всю жизнь мечтал своими ногами отправиться прямо к волку в пасть, в гости к английскому послу и его людям». «Любопытство сгубило кошку», — думал Алатристе, беспокойно оглядываясь по сторонам. «Сейчас самое время позаботиться о сохранности своей шкуры, ибо много появилось желающих попортить ее непоправимо». Самое время подумать о себе. И на этой мысли он недвусмысленно показал англичанину, что желает закруглить беседу. Однако тот не внял. «Но, может быть, вы укажете нам какое-нибудь место неподалеку, где мы могли бы немного отдохнуть и где бы нам оказали помощь?» Диего Алатристе, прежде чем раствориться во тьме, собрался в очередной и последний раз ответить отрицательно, но тут его осенило. Удачнейшая мысль вспыхнула в голове ослепительной зарницей. Он вдруг сообразил, что и ему самому не вредно было бы где-то притаиться на время. Итальянец и люди, посланные заказчиками и Падре Боканегро, вполне могут отправиться на улицу Аркебузы, где, кстати сказать, уже спал сном праведника я, Иньиго Бальбоа. Но мне-то опасаться нечего, а вот капитану перережут глотку, даже не дав обнажить шпагу. И он сообразил, где сможет обрести приют и помощь, а заодно помочь англичанам, попутно выяснив кое-что про них и про тех, кто с таким рвением пытались переселить их на тот свет. И эта возможность, этот пятый туз, который Алатристе держал в рукаве на самый что ни на есть крайний случай, носила имя Альваро де ла Марка, графа де Гуадальмедина. А дворец его находился в 100 шагах отсюда.